8. Кличка ручной улитки. Роман проснулся от солнечных лучей, танцующих на лице. Он не сразу понял, где находится. Дыхание сбилось, а разум туманил сон, который он не мог вспомнить. Но постепенно он начал узнавать окружающие предметы. Перед глазами стояла пишущая машинка. Рядом с ней расплылась лужица воска от догоревшей свечи. Его щека лежала на твердой поверхности стола, а когда он поднял голову, к коже прилип лист бумаги. «Я в комнате, которую мне дали. Я в безопасности». Должно быть, ночью он уснул за столом. Роман потер онемевшую мышцу на шее и со стоном поднялся. В тот момент он заметил лист бумаги на полу, прямо рядом с гардеробом. Роман нахмурился. Он не помнил, чтобы бросал там бумагу. Подойдя к шкафу, он взял листок и с изумлением прочитал. Первое. Как звали мою ручную улитку? Второе. Какое у меня среднее имя? Третье. Какое время года я больше всего люблю и почему? Кит пялился на эти слова, пока буквы не начали сливаться. «Что это такое?» — прошептал он. Он открыл дверь шкафа, надеясь что-нибудь там найти. К его разочарованию и облегчению там ничего не было, кроме трех плащей на вешалках и сложенного заплесневелого одеяла на полке. В этих вещах не было ровным счетом ничего волшебного. Роман закрыл дверь и перечитал послание. В груди что-то слабо отозвалось. Он насторожился и вместе с тем ощутил жажду докопаться до истины. «Я должен знать ответы на это?» — подумал он, глядя на послание. Как мог он оплакивать то, чего не помнил? Есть ли слово, чтобы описать чувство, которое оседало на его плечах, словно снег? Холодный, мягкий и бесконечный, тающий, если к нему прикоснуться. Он еще пытался разобраться в своих чувствах и этих трех загадках, когда услышал за стеной тяжелые шаги. Кто-то шел к его комнате. Роман убрал листок в карман, поцарапав уголком ладонь, как раз в тот момент, когда дверь открылась. «Собирай вещи», — сказал лейтенант Шейн. «Мы, наконец, уходим из этой дыры. Через 5 минут встретимся под лестницей». Так же быстро, как появился, лейтенант исчез, оставив дверь приоткрытой. Роман выдохнул, но тревога не проходила. Дакар разговаривал с кем-то внизу. По паркету топали тяжелые сапоги. С улицы доносился рокот двигателей, солдаты заводили грузовики. Они собирались покинуть этот печальный город, и Роман со страхом думал, куда они отправятся дальше. Он собрал свои пожитки. Их было немного. Убрав пишущую машинку в футляр, Роман достал странное послание и снова принялся его изучать. Какая-то шифровка? Разве люди держат ручных улиток? Он бросил письмо в мусорную корзину и направился к двери. Но вдруг что-то внутри него туго натянулось, как будто кожа сейчас лопнет. Он вернулся к мусорной корзине и достал записку. Сунул ее обратно в карман и спустился по лестнице, думая о том, что это послание может заинтересовать Дакра. Входная дверь была открыта, и прихожую заливал солнечный свет. Пахло выхлопами грузовиков и табачным дымом, с кухни несло подгоревшим беконом. Шейн стоял на пороге, сцепив за спиной руки, и отдавал приказы рядовому. Роман воспользовался случаем, чтобы рассмотреть смежную гостиную. Дверь, через которую он когда-то прошел, которая связывала верхний мир с подземным, была широко распахнута. Кит еще смотрел в темный проход, чувствуя, как по коже бегут мурашки, когда оттуда вышел Дакар. Бог закрыл за собой дверь и взялся за ключ, который висел у него на шее на длинной цепочке. В прошлой встрече Роман ее не замечал, но не исключено, что Дакар прятал цепочку под униформой. Бог запер дверь и снова убрал ключ под одежду. Почуяв внимание Романа, он повернулся. Их взгляды встретились. Они смотрели друг на друга, как хищник и добыча. Дакар подошел ближе, У Романа возникло внезапное побуждение попятиться, но он заставил себя стоять ровно и не двигаться. «Я бы хотел, чтобы ты поехал со мной», — сказал Дакар, выходя в прихожую. «Да, сэр. Могу я спросить, куда мы едем?» Дакар улыбнулся, солнечный свет блеснул на его зубах. «На восток», — ответил он. Айрис вышла из спальни и с удивлением обнаружила Фореста за столом с чашкой чая. Брат был мрачным и растрепанным, глаза покраснели, спутанные каштановые волосы падали на лоб. Неужели он слышал, как она ночью тайком улизнула и вернулась? Слышал, как она печатала, как расхаживала по комнате? Если так, он должен что-то сказать. Айрис представила, как Форест узнает о краже первой Алуэтты из музея. Новость разлетится через несколько часов, но Эти и Айрис будут уже далеко. Форест не знал о магии Алуэт, поэтому он не свяжет преступление с сестрой. И все же при мысли, что ее воровство опозорит его, и брат в ней разочаруется, Айрис чувствовала себя ничтожной. Напряженное мгновение они смотрели друг другу в глаза. Оба молчали, но Форест явно заметил, что Айрис в комбинезоне с вышитой надписью «Представитель печатной трибуны». Кроме того, на ней были ботинки с новыми прочными шнурками. В одной руке она держала футляр с печатной машинкой, а в другой — большую кожаную сумку. «Ты уезжаешь?» — произнес Форест бесстрастно. «Я же говорила, что уеду». Опять повисло молчание. Он вздохнул и отвел взгляд. «Я этого не одобряю». Его голос прозвучал одновременно грубо и мягко, как будто ему больно говорить. «Я тоже не хотела, чтобы ты уезжал», — сказала Айрис. «Когда ты ушел сражаться за Энву несколько месяцев назад. Тем не менее, я понимала, почему ты это делаешь, и знала, что не могу стоять у тебя на пути». Форест молчал, и Айрис решила, что на этом все. Он больше ничего ей не скажет. Она прикусила изнутри щеку и направилась к двери. «Айрис, погоди!» Она напряженно остановилась и ждала, слушая, как Форест поднимается со стула. Брат подошел ближе, и она ощутила слабый запах машинного масла и бензина. Он недавно устроился на работу в автомастерскую на дороге. Как бы тщательно он ни мыл руки по вечерам, грязь под ногтями все равно оставалась. Иногда он так тер пальцы, что царапал кожу. «Ты будешь мне писать?» — спросил он, беря ее за локоть. «Будешь держать в курсе?» «Обещаю». «Если не будешь, я переверну всю трибуну». Она чуть улыбнулась. «Хотелось бы на это посмотреть». Форест усмехнулся. «Нет, тебе бы не захотелось на это смотреть». Казалось, он хотел еще что-то сказать, но не смог. Вместо этого он прикоснулся к золотому медальону на шее. Медальону, который когда-то принадлежал их матери. «Носи, не снимая», — прошептал он, надевая цепочку на Айрис через голову. «Обещай». «Форест, я не могу его взять». «Обещай». Айрис поморщилась от его резкого тона, но, встретив его взгляд, увидела лишь страх, горящий в его глазах. Она сжала пальцы на медальоне, держась за него, как за якорь. Вспомнила, что рассказывал ей однажды Форест, когда он нашел медальон в окопе. В нем снова возродилась сила и решимость. Он сосредоточился и выскользнул из схватки Дакра, вспомнил, кто он и откуда. Он смог освободиться от власти Бога, только когда обрел осязаемое напоминание о доме. Воспоминание, нанизанное на длинную цепочку. «Я его не сниму», — прошептала Айрис. «По крайней мере, пока не вернусь домой и не смогу отдать его тебе». Форест кивнул от волнения, морща лоб. От его последних слов по спине Айрис пробежал холодок. «Он тебе понадобится, цветочек». Роман смотрел на Авалон Блав из окна грузовика. Пейзаж представлял собой груды обломков и скопления призраков. За окном проносились памятники людям, которые когда-то жили на этом холме. Вытоптанные огороды, обрушенные каменные ограды, темные дверные проемы и стены, за которыми остались брошенные вещи. Мусор, обгоревшие соломенные крыши и сверкающие осколки стекла. Интересно, кто жил в домах, мимо которых они проезжали? Где эти люди сейчас? В безопасности ли? Вот об этом он хотел написать. Он потупил глаза, когда понял, что упустил свой шанс. Рядом с ним сидел Дакар, держа в бледных, изящных руках газету. При виде газеты у Романа проснулось любопытство. «Сэр», — осмелился он спросить, — «откуда вы узнали мой средний инициал?» Дакар с интересом взглянул на него. «Ты о чем?» «Моя подпись в вестнике. Вы указали меня как Роман Какит». «Я указал только то, что ты мне сообщил». «Тогда кто?» «До исцеления ты работал в вестнике Оута. Несколько раз в месяц выходили твои статьи. Ты стремился стать колумнистом». Роман отчаянно соображал, стараясь ухватить воспоминания. «Я не помню». «Ну, конечно, не помнишь. Пока что. Твой прежний работодатель использовал твою старую подпись». «Понимаю». Дакар склонил голову на бок. «В самом деле, Роман?» «Вы знали меня до того, как нашли на поле умирающим». «Я знал о тебе». Поправил Дакар и снова переключил внимание на газету. Роман увидел, что это не вестник, а газета под названием «Печатная трибуна». «Ты из влиятельной семьи. Твоя семья оказала мне большую поддержку. А я не забываю тех, кто служит мне верой и правдой». Роман застыл. Сердце болело, отчаянно пытаясь вспомнить дом, семью. Он не мог отрицать, что хотел быть на своем месте, хотел доверять тому, что видит, бороться за что-то. «Сэр», — обратился он, — «я хотел вам кое-что показать». Дакар промолчал, но в его глазах вспыхнул интерес. Роман хотел достать странную записку, но в груди что-то дернуло, резко, как рыболовная леска, брошенная в море. «Погоди». Он в нерешительности сжал кулак. «Кто это написал? Что за магия доставила ко мне листок? Узнаю ли я когда-нибудь ответы, если отдам ему записку?» «Ты хотел что-то показать?» напомнил Дакар. «Да». Роман открыл футляр с пишущей машинкой и достал недописанную статью. «На чем я работал?» «Прибереги до вечера, когда приедем в лагерь», сказал Дакар и снова обратился к печатной трибуне. Поначалу равнодушие Дакара уязвило Романа, но потом он понял, что трибуна, должно быть, определяет то, что Дакар пишет для вестника. Это как шахматная партия. Роман убрал статью в футляр. Выпрямившись на сиденье, он наблюдал, как Авалон Блав исчезает позади, словно его никогда и не было. Странное письмо в кармане казалось тяжелым, будто железное.